Глава вторая. Подталкивая пленных, Джим и Тони не спеша пробирались по берегу Калпеты. Самоходные баржи нагоняли волны, которые начисто слизывали растительность и чернозем, окаймляя полоску берега белоснежным песком. Идти по нему было куда удобнее, чем под джунглем, и напарники с удовольствием пользовались этим временным удобством. Пленные то и дело замедляли шаг и поглядывали на воду. Она была единственной возможностью для побега, если бы не связанные руки. Угадав мысли неуемных мятежников, Джим остановил их и, указав на небольшой островок метрах в 20 от берега, сказал: «Посмотрите туда». Пленные посмотрели, пожали плечами и вопросительно уставились на солдат. «Ну, плывет обычный мусор, но несет река какие-то бревна». «Вас что, не инструктировали?» Пленники поджали губы, показывая, что даже в малом не собираются сотрудничать с врагом. «Покажи им», — сказал Джим. Тони срезал несколько тонких веток, заплел их пружинистой косичкой и бросил в воду недалеко от островка. Упругие веточки стали раскручиваться, высвобождаясь из косички, создавая впечатление, будто в воде кто-то копошится. Прибившиеся к острову бревна ожили и, шевельнув хвостами, наперегонки поплыли к поживе. Первым достиг обманки темно-серый самец. Он схватил подделку и, не разбираясь, проглотил. Затем ударил по воде хвостом и ушел на глубину. «Ну и как? Купаться не расхотелось?» – насмешливо спросил Джим. Впрочем, вопросы оказались излишними. Оба пленника с ужасом смотрели на реку, пораженные страшной мощью зурабов, местных речных чудовищ. «Ладно, пошли. И не забывайте, в джунглях вы гости. Удивительно, как вы вообще еще живы». Пленные покорно двинулись дальше, опустив головы и стараясь держаться подальше от воды. Время от времени дорогу им закрывали охотившиеся у кромки прибоя водяные змеи. Тогда Тони выступал вперед и разгонял ядовитых рептилий, после чего возвращался назад. Иметь за спиной этих недоумков, пусть даже связанных, было опасно. Через полтора часа непрерывного марша они вышли к базе. Над заминированным охранным периметром совершал пробные полеты Си-12К. Во время штурма машина сильно пострадала, однако механики сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить ее, ведь остальной вертолетный парк был уничтожен штурмовиками мятежников. Остановившись у границы минирования, Джим достал рацию. «Здесь Симмонс и Тайлер. С нами двое гостей. Откройте дорогу». «Минуточку, ребята», – ответил диспетчер, и на мачте повернулся объектив, чтобы проверить, все ли в порядке. «Принято. Ворота открыты. Держитесь правой стороны». «Держитесь правой стороны», — повторил Джим для пленных. «Шаг в сторону, и вас разнесет в клочья. Вперед!» И он посторонился, пропуская гостей, чтобы быть от них подальше на случай, если им захочется умереть геройской смертью. Первый пленный подошел к отмеченной флажками накатанной колее и остановился. Он понимал, что под ней мины. «Не бойся, они отключены», – подбодрил его Джим. Пленный сделал шаг, потом еще, и пошел увереннее. За ним двинулся второй. Он внимательно смотрел под ноги и старательно наступал в следы первого. «Вот то-то же», – усмехнулся про себя Джим. Первый раз, проходя по этой дороге, он тоже боялся. Однако теперь привык.